Глава 239. Огненное противостояние. Бум-бум-бум. Тяжелые и торопливые шаги разнеслись по лесу. Каждый шаг Шизу оставлял на земле обугленную яму, а трава и деревья вблизи мгновенно вспыхивали огнем. В этот момент он напоминал спустившегося на землю бога огня, внушая трепет и ужас окружающим. Глядя на лавовую броню противника и ощущая исходящий от нее невыносимый зной, Икару нахмурился. У него не было ни малейшего желания вступать в прямой контакт с этой раскаленной массой. Убрав короткий меч, он применил технику телесного мерцания и ринулся прямо в гущу людей. Увидев маневр, Шизу закричал: «Все прочь с дороги!» С этими словами он бросился в погоню. Шиноби камня, оказавшиеся на пути, не осмелились преградить дорогу разъяренному джинчурике, словно испуганные кролики, спешно разбегались в стороны. Но Икару не мог позволить им так легко уйти. Ему нужно было использовать их, чтобы сдерживать Шизу. Развернувшись, он устремился к только что отскочившим воинам. Нагасима Томохиса сразу понял его намерение. Отдав приказ Шиноби атаковать, он начал стремительно складывать печати, активируя ниндзюцу, чтобы помешать Икару приблизиться. Пуф-пуф-пуф, из-под земли внезапно вырвались острые каменные шипы, нацеленные на жизненно важные точки Икару, одновременно перекрывая ему путь. Казалось, некуда бежать, но раз он осмелился броситься в их ряды, значит, был в чем-то уверен. Активировав шаринган на полную мощность, Икару увидел появление этих шипов словно в замедленной съемке. Его тело двигалось с невероятной точностью, ловко маневрируя. Он легко уклонялся от всех препятствий, и не только от шипов. Даже брошенные другими шиноби камня инструменты и оружие он избегал с поразительной легкостью. В этой хаотичной ситуации Кару демонстрировал всю мощь шарингана во всей ее красе. Одним стремительным движением он ворвался в толпу. Мгновенно среди людей поднялась неописуемая паника, настоящий хаос. Шизу, следовавший позади, несколько раз порывался атаковать, но видя своих соратников рядом с целью, вынужден был сдерживаться. Как джинчурики, он и так сталкивался с предубеждением многих жителей деревни. Если сейчас он начнет беспорядочную атаку и заденет своих, общественное мнение взорвется. При мысли о таком развитии событий Шизу невольно вздрогнул. Говорят, что слова – самое острое оружие. Оказаться под всеобщим осуждением, даже с его сильным характером, это было бы невыносимо. Более того, в Ивагакуре существовала сила, способная его усмирить, не говоря уже о других. Один только Анаки мог легко подавить его мощь. Если он действительно вызовет всеобщее возмущение и вынудит Анаки вмешаться, проблемы вырастут до непреодолимых масштабов. Эти опасения естественным образом замедлили движение Шизу, сделали его более осторожным. Икару, находясь под постоянным давлением, моментально заметил эту перемену в поведении противника. Уголки его губ изогнулись в легкой улыбке. Все развивалось именно так, как он и предполагал. Присутствие шиноби камня действительно ограничивало Шизу, не позволяя ему атаковать в полную силу. Теперь оставалось только продолжать тянуть время, ожидая прибытия Намика Дзимината. Время шло неумолимо. Шиноби камня на поле боя рассредоточились все дальше друг от друга, и Икару требовалось все больше времени, чтобы перемещаться между ними. Соответственно, увеличились и промежутки, в которые Шизу мог беспрепятственно атаковать. Постепенно Икару начал ощущать растущую тревогу. Бах, очередной раскаленный лавовый шар полетел в его сторону. Икару уклонился плавным движением и тут же применил собственное ниндзюцу. Стихия ветра, лезвие ветра. Это была единственная техника в его арсенале, способная действительно ранить Шизу. Мощная режущая атака ветряного лезвия отлично справлялась с прорезанием лавовой брони противника. В начале схватки, внезапно применив эту технику, Икару сумел застать Шизу врасплох и оставил на его теле неглубокую рану. Теперь же эта техника могла лишь немного задержать разъяренного противника. Шизу, столкнувшись с несущимся на него невидимым ветряным лезвием, мгновенно сконцентрировал свою чакру и направил дополнительную энергию для утолщения лавового слоя именно со стороны приближающейся атаки. Дзинь-дзинь-дзинь, ветряное лезвие врезалось в расплавленную броню, издавая резкий, неприятный звук, но в конце концов не смогло прорезать защитный слой. Когда опасная техника рассеялась, Шизу тихо выдохнул с облегчением и продолжил неумолимое преследование. Почему джинчурики не пытался уклоняться от атаки? Причина была проста. Лавовая броня, хоть и значительно усиливала его атакующую и защитную мощь, но серьезно ограничивала скорость передвижения. А стихия ветра, лезвие ветра как раз отличалось невероятно высокой скоростью, Шизу физически не мог от нее увернуться, поэтому ему оставалось только принимать удар на себя, полагаясь на защитные свойства своей техники. Именно эта особенность позволяла Икару использовать данную технику, чтобы выигрывать драгоценное время. Еще через несколько напряженных минут противостояние между Шизу и Икару внезапно обострилось до предела. Ничего не поделаешь, вокруг больше не осталось шиноби камня, и Икару пришлось лицом к лицу встретиться с разъяренным противником. Шизу, теперь не стесняясь в своих действиях, полагаясь на свои колоссальные запасы чакры, начал безжалостно применять различные широкомасштабные техники стихии плавления. Вскоре все пространство вокруг превратилось в настоящий лавовый ад, повсюду бушевало неистовое пламя и текла раскаленная порода, серьезно ограничивая возможности для маневров. Только благодаря невероятной мощи Шарингана Икару успевал замечать мельчайшие промежутки между атаками противника и уклоняться от них. В противном случае у него действительно был серьезный шанс потерпеть поражение. Конечно, говорить о возможности его убийства было бы явным преувеличением. С текущим уровнем силы Икару, хотя в мире шиноби и существовали те, кто мог бы его уничтожить, их было не так много, и Шизу определенно не входил в их число. Если бы не то, что стихия плавления так сильно подавляла всю его боевую систему, а лавовая броня значительно ограничивала эффективность гендзюцу Шарингана, противник с таким уровнем силы никогда не смог бы загнать его в столь затруднительное положение. Однако эта ситуация стала для Икару важным уроком и поводом для размышлений. Возможно, пора поставить в приоритет разработку третьей стихийной природы чакры, пронеслось в его голове. Какую же стихию развивать дальше? Раньше Икару планировал освоить стихию молнии, чтобы с помощью техник Райтона еще больше усилить физические параметры своего тела. Теперь же, Икару твердо решил развивать стихию воды. Иначе, при встрече с подобными противниками в будущем, ему снова придется оказаться в столь невыгодном положении. Икару категорически не желал больше испытывать такие затруднения в бою. Кроме того, техники Суитона славились своим широким радиусом действия и эффективностью покрытия. Если его запасов чакры будет достаточно, он сможет использовать их в самом начале боя, мгновенно создавая благоприятную для себя обстановку на поле сражения. Эти стратегические мысли промелькнули в его голове подобно молнии, и Икару, вновь собравшись с силами, продолжил опасное противостояние с Шизу. Мощная наблюдательная способность Шарингана в сочетании с природной ловкостью позволяли ему, хоть и не сражаться с разъяренным Джинчурики на равных, но, по крайней мере, успешно избегать серьезных ранений. А Шизу, хоть и не испытывал страха перед атаками противника, также не мог нанести Икару решающий удар. Так ситуация зашла в тактический тупик, превратившись в изнурительное противостояние на выносливость. Время продолжало неумолимо идти вперед. Когда Икару уже начал терять последние крупицы терпения, среди шиноби камня на периферии сражения внезапно возникло заметное волнение, а через мгновение на поле боя возникла знакомая фигура. Это был никто иной, как сам Намика Дзимината. Окинув взглядом разрушения вокруг, он обратился к Икару. «Извини, я опоздал. На севере ситуация оказалась критической, и мне пришлось сначала разобраться там. На самом деле, Икару уже предполагал подобное развитие событий. Ведь незадолго до этого он отчетливо почувствовал на севере яростную, неконтролируемую ауру Пятихвостого, а Намика Дзимината все не появлялся. Именно тогда у него и возникло это логичное предположение. Исключительно поэтому он продержался до настоящего момента. В противном случае он давно бы нашел способ покинуть поле боя, с какой стати ему сражаться здесь с Шизу не на жизнь, а на смерть. Заставить его подставляться и принимать весь огонь на себя – это просто невозможно. Глава 240. Столкновение титанов. Опять ты, процедил сквозь зубы Шизу, увидев внезапно появившегося Намика Дзимината. Однако Минато проигнорировал его, обратившись к Икару. «Дальнейший бой предоставь мне, а ты пока отдохни». Услышав это, Икару без лишних церемоний кивнул и с помощью техники телесного мерцания отступил к краю поля боя. Минато с удивлением проводил взглядом стремительно исчезнувшего Икару, а затем покачал головой и усмехнулся, не произнося больше ни слова. «Проклятие! Вы сами напросились на смерть!» — яростно зарычал Шизу, видя, что никто не обращает на него внимания, и устремился прямо на Намика Дзимината. Впрочем, кем был Намика Дзимината? Его скорость реакции намного превосходила даже Икару с активированным трехтомой Шаринганом. Если такие атаки мог избежать Икару, что для Минато это не представляло никакой сложности. Когда Шизу был готов достать своего противника, Минато лишь едва заметно мелькнул силуэтом, идеально уклонившись от атаки, а затем снова мгновенно переместился, оказавшись вне досягаемости своего противника. Быстро осмотрев окрестности и увидев повсюду разлившуюся лаву и пламя, Минато резко поднял правую руку и прокусил большой палец. Затем он молниеносно сложил 5 печатей. Кабан, собака, петух, обезьяна, овца, используя кровь как проводник, и применил технику призыва. Вместе с рассеивающимся облаком чакры на поле битвы возникла гигантская красная жаба, покрытая многочисленными бородавками. В ее пасти была зажата огромная курительная трубка, вокруг талии красовалась белая повязка, тело облегал синий жилет, а при себе имелся короткий клинок. Это был никто иной, как один из трех легендарных гуляк горы Мьёбаку, Гамабунта. Первые мгновения после появления великан держался довольно спокойно, но не прошло и секунды, как Гамабунта внезапно подпрыгнул и разъяренно завопил. «Ой-ой-ой, я сейчас поджарюсь, куда меня занесло?» Обратив взор вниз, жаба увидела землю, залитую пламенем и раскаленной лавой. Его глаза моментально расширились от ужаса. Если его неприязнь к вызывающей зуд морской воде можно было оценить на единицу, то инстинктивный страх перед огнем, которого боятся все живые существа, достигал десятки. Без малейших колебаний Гамабунта сложил печати и применил невероятно мощную технику стихии воды. В следующий миг водный поток, подобный неистовому водопаду, обрушился с небес, мгновенно потушив значительную часть пламени и охладив лаву на земле. При соприкосновении воды и огня раздалось громкое шипение, сопровождаемое образованием плотных клубов водяного пара. Пар быстро сгустился в белый непроницаемый туман, резко снизивший видимость во всей округе. Впрочем, это состояние продлилось недолго. Когда массивная туша Гамабунты опустилась с небес, туман мгновенно рассеялся под воздействием мощной ударной волны. Присев на корточки, Гамабунта глубоко затянулся своей трубкой, выпустил идеально круглое кольцо дыма и обратил свой взор на Намикадзе Минато. «Малец, ты что, не знаешь, как этот великий господин ненавидит огонь?» Раздраженно проворчал жаба, увидев, что Минато приветственно машет ему рукой. «И ты посмел призвать меня в такое пекло?» К тому же, не давая Минато вставить ни слова, он указал на Шизу. «С таким проблемным типом я связываться не собираюсь». Было очевидно, что Гамабунта уже распознал особую природу своего противника. Впрочем, его ворчание было лишь формальностью. Если бы он действительно не хотел участвовать в сражении, то давно бы отменил технику призыва и вернулся на гору Мьёбаку. Зная вспыльчивый характер Гамабунты, Минато решил полностью удовлетворить самолюбие своего союзника. «Совершенно верно, босс жаба. На этот раз я действительно виноват, просто я не силен в борьбе с такими специфичными противниками, и только ты способен мне помочь, ХМФ». Гамабунта лишь холодно фыркнул в ответ и повернулся лицом к Шизу. Даже такой опытный и повидавший немало боев шиноби, как Шизу, невольно съежился под пристальным взглядом гигантского существа. Однако в нынешней ситуации у него не было иного выбора, кроме как сражаться. Мысль промелькнула в его голове, и Шизу яростно оттолкнулся от земли, выстрелив, словно живой снаряд. Он использовал собственное тело как оружие, нацеленное прямо на Гамабунту. «Противный тип, держись от меня подальше!» – прогремел Гамабунта, увидев стремительно приближающегося противника. Великан глубоко вдохнул, а затем резко выдохнул, выпустив из своей пасти настоящий ураган. Сила этого шквального ветра ничуть не уступала технике Икару стихия ветра. Великий порыв, на которую тот тратил целую 1000 единиц чакры. Стремительный натиск Шизу был остановлен мощным потоком воздуха, но он не собирался сдаваться. Моментально подняв руки и сложив необходимые печати, Шизу применил свою коронную технику, стихия плавления, техника раскаленной реки. Перед ним сформировалось около 8 пылающих лавовых шаров, которыми он с точностью управлял, направляя их в широко открытую пасть Гамабунты, самое уязвимое место гигантской жабы. Гамабунта, конечно же, не собирался принимать столь опасный удар и одним могучим прыжком взмыл высоко в воздух. Находясь в прыжке, жаба начала складывать особые печати, явно готовясь применить какую-то мощную технику. Увидев это, Минато, словно вспомнив о чем-то важном, мгновенно переместился с помощью техники телесного мерцания на безопасное расстояние, к самому краю поля боя. Шизу с недоумением проследил за его перемещением, не понимая причины такой предосторожности. Но уже в следующее мгновение он понял, Огромный водяной шар обрушился с неба, стремительно падая прямо на него. Это был не обычный водяной снаряд, а результат применения гамма-бунтовой техники «водная стихия». Пушечное ядро, внутри шара бурлила концентрированная чакра колоссальной мощности. Шизу, благодаря своим отточенным рефлексам, сумел уклониться в сторону, едва избежав прямого попадания. Но на этом атака не закончилась. За первым водяным шаром последовал второй, затем третий, четвертый. В считанные секунды гамма-бунта выпустил целый шквал из 8 водяных снарядов. Словно в насмешку над недавней тактикой Шизу, гамма-бунта ответил на его лавовую атаку точно таким же количеством водяных шаров. К сожалению для Шизу, если гамма-бунта сумел избежать всех вражеских атак, то сам он оказался не столь удачлив. Несмотря на невероятную ловкость и все отчаянные усилия, ему удалось уклониться лишь от первых четырех водяных ядер, остальные смертоносные снаряды настигли свою цель. Бум-бум-бум. Раздались оглушительные взрывы один за другим. Техника полностью оправдывала свое название «пушечное ядро». Хотя водяные шары внешне казались мягкими и безобидными, при столкновении с землей они производили эффект, едва ли отличимый от настоящих артиллерийских снарядов. Даже стоя на значительном расстоянии, на краю поля битвы, Икару отчетливо ощущал, как земля содрогается под его ногами. Однако, как ни ужасающе была эта сокрушительная атака, она все же не смогла положить конец жизни Шизу. Пристально вглядываясь в область концентрированной бомбардировки, Икару увидел, как из клубов пыли и водяного пара медленно поднимается человеческая фигура. Это был, несомненно, Шизу. Его лавовая броня оказалась полностью разрушена, но вместо нее вокруг его тела теперь клубилась темно-красная чакра невероятной плотности. От Шизу исходила такая гнетущая, давящая аура, что все присутствующие ощутили тяжесть в груди, словно на них навалилась невидимая, но ощутимая тяжесть. Сквозь поднимающиеся алые клубы чакры Икару смутно различил очертания огромной красноволосой гориллы, чей яростный рев, казалось, сотрясал само небо. Икару мгновенно понял, что это было истинное обличие легендарного четыреххвостого, Сонгаку. Нечеловеческий, леденящий душу рев вырвался из горла Шизу. Вслед за этим устрашающим звуком позади Шизу материализовался хвост, сформированный из чистой концентрированной чакры, и его энергетическая аура резко возросла до невиданных высот. Но это было еще не все, едва первый хвост полностью сформировался, как тут же начал проявляться второй. В этот момент даже бесстрашное сердце Икару сжалось от дурного предчувствия. Глава 241. В тисках противостояния Бунгамабунта спустился с небес, приземлившись на краю поля боя рядом с Намикадзе Минато. «Малец Минато, что ты собираешься делать дальше?» — спросил Гамабунта, не сводя глаз с находящегося вдалеке Шизу. В его обычно беззаботном тоне появились непривычно серьезные нотки. Огромная жаба явно опасалась нынешнего состояния противника. Услышав вопрос, Минато на мгновение задумался и ответил: «Способность четыреххвостого – стихия плавления. В прямом бою мне будет нелегко подобраться близко, поэтому». Гамма-бунта обернулся и посмотрел на Минато. Внезапно его сердце ёкнуло от необъяснимого дурного предчувствия, словно на него вот-вот обрушится огромная неприятность. И действительно, следующие слова Намикадзе Минато лишь подтвердили его догадку. «Поэтому мне нужно, чтобы Гамма-бунта-сан отвлек внимание противника, а я выберу подходящий момент для атаки». «Нет, абсолютно исключено». Услышав предложение Минато, Гамма-бунта замотал головой как китайский болванчик, категорически отказываясь. «Сто цзини», Намикадзе Минато поднял один палец и улыбнулся. «Что?» Гамма-бунта не понял, о чем речь. Минато невозмутимо пояснил: «Сто цзини отборных табачных листьев из страны птиц». Гульп. Гамма-бунта шумно сглотнул слюну и с трудом произнес: «Это задание немного». 200 цзини. Минато поднял второй палец, не давая жабе закончить фразу. «Но это не 300 цзини», перебил его Минато, поднимая третий палец. «Больше предложить не могу». «Хорошо, пусть будет 300 цзини». Услышав столь щедрое предложение, Гамма-бунта мгновенно преобразился, колеблющееся выражение его лица сменилось благородным пафосом. «Табачные листья – это не главное. Мы заключили контракт, который обязывает нас помогать друг другу. Раз ты просишь о помощи, я, конечно, не могу остаться в стороне. Малец Минато, смотри внимательно». Произнеся эти слова, Гамма-бунта выхватил короткий меч на поясе, с силой оттолкнулся мощными лапами, подпрыгнул высоко в воздух и бросился прямо на Шизу, у которого за спиной уже извивались два зловещих хвоста. Видя такой внезапный энтузиазм своего призывного существа, Намика Дзиминато тихо усмехнулся, покачал головой, а затем применил технику телесного мерцания, бесшумно последовав за ним. Очевидно, их недавний торг был по большей части шуткой. В то же время на краю поля боя Икару услышал, как Гамабунта громко выкрикнул: «Эй, получай мою технику — удар короткого меча жабы». Огромная амфибия, размахивая своим оружием, обрушилась с неба на Шизу. Впрочем, назвать этот клинок коротким было не совсем точно, ведь короткий он был лишь относительно массивного тела Гамабунты, а для обычных людей, таких как Икару или Шизу, это был гигантский клинок длиной более 3 метров. Глядя на гигантский клинок, несущийся на него сверху, Шизу не дрогнул. В его уже изменившихся, звериных зрачках промелькнула жестокость. Вместо того, чтобы отступить или уклониться, он резко вскинул обе руки, словно собираясь поймать смертоносное лезвие голыми ладонями. К удивлению наблюдающих, ему удалось буквально зажать меч между ладонями, остановив сокрушительный удар Гамабунты. Огромная сила от столкновения передалась через меч, раздался оглушительный бум, и земля под ногами Шизу мгновенно раскололась. Его тело ниже пояса ушло глубоко в землю. Несмотря на защитный покров Биджу, Шизу не смог сдержать болезненный вопль. Тут же он взмахнул хвостами за спиной, направив их прямо на Гамабунту. В воздухе раздался зловещий свист, и почувствовав исходящую от этих двух хвостов смертельную угрозу, Гамабунта решил не принимать удар. Он резко дернул свой короткий меч, высвобождая его из захвата, и тут же мощно оттолкнулся, отпрыгивая назад. Шлеп-шлеп, оба хвоста промахнулись и с огромной силой ударили о землю, оставив после себя глубокие трещины и заставив землю содрогнуться. Увидев, что противник уклонился, Шизу без промедления поднял руки, нацелившись на Гамабунту, который все еще находился в воздухе. Увидев эту знакомую сцену, Икару мгновенно понял, что противник собирается использовать ту же технику, что и против него ранее. И действительно, темно-красная чакра на руках Шизу начала стремительно удлиняться, формируя 2 смертоносные когтистые лапы Биджу, которые молниеносно потянулись к Гамабунте. Положение Гамабунты было крайне опасным. Находясь в воздухе без возможности оттолкнуться, он казался легкой мишенью. Однако, обладая богатым боевым опытом, огромная жаба мгновенно нашла решение. Его руки быстро сложили необходимые печати, и в мгновение ока он применил технику «водная стихия». Пушечное ядро. 2 мощных водяных шара вылетели из его рта и точно ударили по когтистым лапам Биджу, искусно изменив направление их движения. Благодаря этому маневру, Гамабунта проскользнул между смертоносными лапами и благополучно приземлился. Затем, сделав короткий, но выверенный прыжок, он уклонился от повторной атаки когтистых лап, попытавшихся достать его сзади. Видя, что жертва ускользает, Шизу был крайне раздосадован и уже готовился продолжить погоню. Но в этот критический момент его тело пронзило острое чувство смертельной опасности. Почти инстинктивно, повинуясь животному чутью, Шизу направил свои хвосты назад, защищая уязвимую область спины. Вжух! Куной, окутанный острейшей чакрой стихии ветра, разорвал один из хвостов Шизу и ударил его в спину, но был остановлен защитным покровом Биджу. Ощутив холодок, пробежавший по позвоночнику, Шизу внутренне содрогнулся. Если бы его реакция не была такой молниеносной, если бы он не блокировал удар хвостом, кунай Намика Дзиминато определенно прорвал бы его защитный покров Биджу. В таком случае, даже если бы Джин Чурики не погиб на месте, он получил бы смертельные ранения. Эту внезапную и почти успешную атаку совершил именно Намика Дзиминато. Он выбрал идеальный момент и решительно атаковал, используя режущие свойства чакры стихии ветра, чтобы одним точным ударом покончить с Шизу. К сожалению, инстинкт самосохранения Шизу, а точнее, 4-хвостого Биджу внутри него, оказался слишком остер. В последнюю долю секунды ему удалось блокировать смертельный удар, сведя на нет все тщательные расчеты Минато. Мысленно пожалев об упущенной возможности, Намика Дзиминато активировал свою коронную технику летящего бога грома и мгновенно исчез с поля зрения противника. Шлеп хвост с силой ударил по пустому месту, где только что стоял Минато. Видя, что его главный противник вновь ускользнул, Шизу впал в еще большую ярость. Широко открыв рот, он выпустил целую серию раскаленных лавовых шаров в сторону Гамабунты. Очевидно, гигантская жаба стала удобной мишенью для выплеска его гнева. Более того, стремясь обезопасить себя от подобных неожиданных атак в будущем, Шизу применил режим чакры стихии плавления, вновь формируя на своем теле непроницаемый слой лавовой брони. Однако в отличие от предыдущей, чисто человекоподобной брони, на этот раз защитный слой распространился и на его хвосты. Причем эта часть оказалась намного массивнее его основного тела. Казалось, будто за ним тянутся две огненные реки раскаленной лавы, что выглядело устрашающе величественно. Стоит отметить, что по сравнению со стихией кипения пятихвостого, стихия плавления четыреххвостого представляла собой намного более серьезную угрозу. Даже такие ловкие и умелые бойцы, как Нами Кадзимината, сражаясь с Джинчурики пятихвостого ханом, могли относительно легко удерживать контроль над ходом боя, играя с противником, словно кошка с мышью, и в конечном итоге вынуждая его отступить. Но с Шизу такой подход категорически не работал. С его лавовой броней не то что играть с ним, даже приблизиться на расстояние удара было практически невозможно. Несколько дней назад на основном поле боя, из-за присутствия множества своих ниндзя, Шизу вынужден был сдерживаться и не использовал эту смертоносную технику. Тогда Нами Кадзимината мог относительно легко сдерживать его атаки. Теперь же, когда необходимость в сдержанности отпала, его опасность как противника возросла в геометрической прогрессии. Хорошо, что у меня есть помощь гамабунты, иначе это действительно стало бы серьезной проблемой. Пробормотал Нами Кадзимината, скрываясь в тени и наблюдая, как его верный призывный союзник готовится применить водные техники против окутанного лавой Шизу. На сегодня все. Глава 242. Сражение на всех фронтах. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Водная стихия и стихия плавления столкнулись, порождая густой белый туман, окутавший поле боя. На краю этого хаоса Икару изо всех сил напрягал свой шаринган, пронзая взглядом белую пелену. Он наблюдал за яростной схваткой между гамабунтой и Шизу, мысленно анализируя каждый их ход и просчитывая возможные исходы. Если говорить о разрушительной силе, то чистая водная стихия, несомненно, уступала стихии плавления, а по количеству чакры гамабунта не мог сравниться с объединенной мощью Шизу и Четырехвостого. Однако гамабунта, рожденный на священной горе Мьёбаку, обладал огромным запасом чакры Синдзюцу. Как всем известно, чакра Синдзюцу способна значительно усиливать мощь Ниндзюцу, и с ее поддержкой водные техники гамабунты ничуть не уступали по силе техникам плавления Шизу. Что касается разницы в запасах чакры, это не было решающим фактором. Почему? Во-первых, Шизу сейчас находился лишь в полутрансформации, не имея доступа ко всей чакре четырехвостого, что изначально лишало его возможности получить подавляющее преимущество. Во-вторых, гамабунта был более подвижен и часто мог уклоняться от атак Шизу с помощью точных прыжков, расходуя меньше энергии. И, наконец, самое главное, рядом находился сам Нами Кадзимината, готовый вступить в бой в любой момент, так что у Шизу не было ни единого шанса дождаться, пока чакра гамабунта иссякнет. Таким образом, если смотреть в целом, пока гамабунта мог выдерживать прямые атаки Шизу, тот был обречен на поражение, если только не решится на полную трансформацию в хвостатого зверя. Впрочем, даже в этом случае он вряд ли смог бы стать достойным противником для тандема гамабунта и Нами Кадзимината. Гамабунта сам по себе имел право сражаться с хвостатыми зверями на равных, а Нами Кадзимината даже не показал всю свою силу. По крайней мере, у него оставался неиспользованным козырь в виде режима отшельника, стоило ему активировать эту технику, и с его уровнем мастерства он смог бы выдержать прямое столкновение с четырехвостым без особых проблем. Вдобавок у него было превосходное искусство фуиндзюцу, идеальное оружие против хвостатых зверей, так что не было ни единой причины для их поражения. События развивались почти так, как предвидел Икару. Под комбинированными атаками гамабунта и Нами Кадзимината, один прямолинейный и мощный, другой хитрый и непредсказуемый, Шизу вскоре начал показывать явные признаки слабости. Вначале он еще мог непрерывно атаковать, но с течением времени частота его оборонительных действий неуклонно росла, и теперь они занимали почти половину всех его движений. Продолжайся так дальше, поражение было лишь вопросом времени. Более того, если деревня Скрытого Камня не пришлет срочное подкрепление, он вполне мог стать первым джинчурики, попавшим в плен к Канахе. Размышляя об этом, Икару вдруг почувствовал, как знакомая духовная сила проникла в его сознание. Затем раздался голос: «Командир, у шиноби камня наблюдается необычная активность, Похоже, они собираются окружить ваш участок. Этот голос принадлежал никому иному, как Яманаки Кику, который ранее устанавливал с ним ментальную связь. Услышав его слова, Икару внимательно окинул взглядом окрестности и убедился, на краю поля боя собиралось все больше шиноби камня, и их группировка становилась все более организованной. Несомненно, это были явные признаки подготовки к массированной атаке. Нельзя допустить, чтобы они подошли, мгновенно решил Икару, учитывая возможные меры по спасению Шизу, которые могли предпринять шиноби камня. Он мысленно отдал приказ: «Кику, немедленно организуй людей и начни зачистку тех шиноби камня на внешнем периметре». Это, услышав приказ, Яманака Кику заметно заколебался. Икару слегка нахмурился и прямо спросил: «Есть какие-то проблемы?» Яманака Кику ненадолго замолчал, а затем неуверенно ответил: «Командир, недавно Джинчурики Четыреххвостого прорвал вторую линию обороны, у нас большие потери, поэтому», не дожидаясь окончания фразы, Икару резко перебил его: «Разве я не приказывал вам избегать прямых столкновений? Почему вы не послушали?» «Командир, дело не в том, что мы хотели сражаться в лоб», с некоторой беспомощностью ответил Яманака Кику. «Просто противник двигался слишком быстро. В сочетании с блокировкой других шиноби камня мы просто не смогли отступить». Услышав это, Икару на мгновение замолчал, не желая больше задерживаться на этом вопросе, и сменил тему. «Сколько людей у вас осталось?» «Около 60%, Яманака Кику назвал соотношение, а затем добавил: «Но боеспособны лишь немногим более 30%, остальные серьезно ранены». За такое короткое время потери превысили половину, неудивительно, что он так мямлит. Мысленно отметил Икару, окидывая взглядом окрестности и примерно оценивая количество приближающихся шиноби камня. «Пусть раненые остаются на месте, остальные немедленно выполняют приказ. Я буду лично помогать вам», — решительно скомандовал он. «Есть, командир». Услышав, что Икару сам вступит в бой, Яманака Кику громко и уверенно ответил: «Репутация призрачного клинка была известна не только среди шиноби камня, среди ниндзя Конохи его имя пользовалось даже большей славой. Поэтому, узнав, что Икару лично примет участие в операции, Яманака Кику сразу избавился от всех своих сомнений и опасений». Техника ментальной связи прервалась, и Икару в последний раз бросил внимательный взгляд на продолжающееся сражение Шизу с Намика Дзимината и Гамабунтой. Затем он решительно развернулся и бесшумно покинул свой наблюдательный пост. Заметив его движение, Намика Дзимината незаметно бросил взгляд в его сторону. Затем, быстро окинув взглядом все увеличивающееся количество шиноби камня вокруг и проследив направление, в котором ушел Икару, он мгновенно догадался о его намерениях. Поэтому больше не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на своем противнике. В то же время в другом месте, где-то в густом лесу, Нагасима Томохиса обратился к стоявшему рядом Такубицу Джонину скрытого камня. «Готовы ли другие направления?» Услышав вопрос, Такубицу Джонин немедленно ответил: «Только что остальные командиры передали сообщение. Все займут позиции в течение 5 минут». «5 минут, значит», — задумчиво произнес Нагасима Томохиса, пристально всматриваясь в сторону далекого поля боя. «Тогда начинаем операцию ровно через 5 минут». «Хорошо, я сейчас же сообщу остальным». Такубицу Джонин скрытого камня кивнул и уже собирался уйти. Но в этот момент его лицо внезапно изменилось. Он поспешно поднял правую руку и коснулся виска, словно пытаясь уловить какое-то дальнее сообщение. Нагасима Томохиса заметил его необычное поведение, но не спешил спрашивать, терпеливо дожидаясь, пока тот закончит прием информации. Лишь когда Такубицу Джонин опустил руку, он спокойно поинтересовался: «Что случилось?» «Ниндзя-листа что-то задумали», — с каким-то странным выражением лица произнес Такубицу Джонин. «Они, похоже, собираются окружить нас. Сейчас их отряды активно перемещаются к внешнему периметру». Услышав эти слова, Нагасима Томохиса тоже удивленно приподнял брови и быстро спросил: «У них есть подкрепление?» «Пока не обнаружено», — коротко ответил Такубицу Джонин. «Тогда каким образом они собираются нас окружить?» — недоуменно произнес Нагасима Томохиса. «Не знаю», — пожал плечами Такубицу Джонин. Некоторое время оба опытных шиноби пребывали в растерянном молчании. Нельзя было винить их за это замешательство. Действительно, поведение шиноби-листа казалось совершенно нелогичным и самоубийственным. После предыдущего ожесточенного боя они прекрасно знали, сколько боевых сил осталось у Конохи на этом участке, гораздо меньше, чем у них. Без подкрепления и в таком невыгодном положении решение рассеивать свои силы для окружения превосходящего противника выглядело настоящим безумием. Вдруг нога Симата Махиса, казалось, что-то понял и резко вскинул голову. Быстро, поспешно обратился он к стоящему рядом Такубицу Джонину. «Проверь, находится ли Учиха Икару все еще на поле боя?» Услышав это имя, Такубицу Джонин скрытого камня, похоже, тоже осознал нависшую опасность. Его лицо мгновенно изменилось, и он немедленно сложил печати, применяя технику для дальнего поиска. Однако прошло несколько долгих мгновений, а результата все не было. Спустя томительное время ожидания он медленно опустил руку и с мрачным выражением произнес: «Противник исчез, я не могу ощутить его ци нигде поблизости». Глава 243. Высвобождение зверя Бун. В этот момент из леса неподалеку донесся взрыв. Нога Симата Махиса и находившийся рядом Такубицу Джонин скрытого камня переглянулись, а затем одновременно применили технику телесного мерцания, устремляясь к месту происшествия. Однако, прибыв на место, они обнаружили лишь несколько трупов чунинов и генинов скрытого камня. Один из них был так изуродован взрывом, что его лицо стало неузнаваемым, очевидно, результат прямого попадания взрывной печати с близкого расстояния. Нога Симата Махиса тщательно осмотрел остальные тела. Все они были убиты одним точным ударом в жизненно важные точки, без малейшей возможности сопротивления. Оружием убийцы послужил короткий меч. Ситуация стала предельно ясной. Нападавшим, вне всяких сомнений, был Икару. Какая ирония, только что они искали его, а он уже подобрался к ним под самый нос и хладнокровно расправился с несколькими шиноби. Еще страшнее осознавать, что это, возможно, только начало. Пока они размышляли об этом, издалека донесся крик боли. Не колеблясь ни секунды, оба бросились к месту происшествия. Темная фигура мелькнула на краю их поля зрения, а затем быстро скрылась в густом лесу. Они не стали безрассудно преследовать ее, предпочтя остаться на месте. Здесь выжили два человека, возможно, из-за того, что собравшихся шиноби камня было слишком много, или у врага оказалось слишком мало времени. Так или иначе, эти двое остались в живых. Нога Симата Махиса посмотрел на них и строго спросил, кто напал, хотя в душе он уже знал ответ, все же хотел подтверждения. «Это призрачный клинок», — в один голос ответили выжившие, их голоса заметно дрожали. Очевидно, они были сильно напуганы. Услышав этот утвердительный ответ, сердце нога Симата Махиса упало, и он мысленно отметил, что теперь у них серьезные проблемы. Изначально они планировали помочь Шизу, но теперь, похоже, придется в первую очередь заботиться о собственной безопасности. Бум! В этот момент прогремел еще один взрыв, сопровождаемый криками боли. Очевидно, еще один отряд попал в беду. Лицо нога Симата Махисы похолодело. Он повернулся к стоящему рядом Такубицу Джонину и отчеканил: «Хананаки, немедленно сообщи другим отрядам. Операция приостановлена. С этого момента все группы должны объединиться в ближайших точках. Мы не можем позволить врагу уничтожать нас по частям». «Есть, командир», — серьезным голосом ответил Ямашита Хананаки и тут же растворился в воздухе. Тем временем на месте взрыва Икару вытащил короткий меч из груди чунина скрытого камня. Он оглянулся на пустынный лес и мысленно выразил сожаление. Еще когда он маскировался под шиноби камня и увидел нога Симата Махиса вместе с Шизу, то сразу понял, что этот человек определенно занимает командную позицию. Если бы удалось его убить, это наверняка внесло бы хаос в ряды шиноби камня на горе. Именно поэтому он только что намеренно создал брешь в своей защите, надеясь, что противник последует за ним. Если бы нога Симата Махиса действительно начал преследование, Икару непременно использовал бы всю свою силу, чтобы в кратчайшие сроки убить его. К сожалению, противник оказался слишком осторожен и не стал преследовать. Это разочаровало Икару. Впрочем, разочарование было лишь незначительным, в конце концов, с боевой мощью этих шиноби камня, даже под чьим-то командованием, они не могли представлять для него никакой угрозы. Так что, ну и пусть не погнались. В худшем случае он просто убьет меньше людей, и Яманака Кику с остальными придется взять на себя немного больше работы. Яманака Кику. Икару убрал короткий меч, взлетел на верхушку дерева и осмотрел поле боя. Выбрав один из отрядов шиноби камня, он снова бросился в атаку. Так, еще до того, как Яманака Кику с товарищами начали наступление, Икару уже устроил резню среди отрядов шиноби камня. Попутно он восполнил запас чакры, позволив ее уровню, снизившемуся после схватки с Шизу, снова достичь максимума. Когда Ямонака Кику со своими людьми перешли в наступление, Икару снизил частоту своих атак. Более того, время от времени он даже применял технику мистической ладони, концентрируя чакру стихии Ян для укрепления тела, то есть откровенно бездельничал. Это было не потому, что он намеренно создавал давление на Ямонаку Кику, а потому, что все его внимание было сосредоточено на сражении между Шизу и Намика Дзимината. Исход их битвы имел ключевое значение. Что касается происходящего здесь, дело было не в том, что Икару недооценивал своих противников, просто они совершенно не имели значения. Хоть это и звучало жестоко, но такова была реальность. Поэтому Икару не стал чрезмерно увлекаться убийствами. Незаметно пролетело около получаса. Сражение на периферии шло полным ходом, а внутренняя битва была не менее ожесточенной. После более чем 20 минут интенсивного боя Шизу начал проявлять признаки поражения. Ощущалось, что аура хвостатого зверя внутри него ослабла, а чакра Биджу на поверхности его тела заметно потускнела. Предсказуемо, если бы противостояние продолжалось в таком ключе, его поражение было бы неизбежным. Не только Икару так думал, Намика Дзимината и Гамабунта разделяли это мнение. Однако развитие событий всегда полно неожиданностей. Как раз когда все решили, что Шизу выдохся, и уже тайно готовились помешать его бегству, случилось непредвиденное. Неизвестно, произошло ли это из-за слишком долгого сражения, или разум Шизу оказался чрезмерно подавлен волей хвостатого зверя, лишившись сознательного контроля, или же это было сделано намеренно, так или иначе, печать четырехвостого была сорвана. Другими словами, четырехвостый вышел из-под контроля. Рр! Раздался яростный рев, и хвосты за спиной Шизу мгновенно увеличились с двух до четырех, быстро превращаясь из энергетической формы в материальную. Свист, свист, свист, четыре огненно-красных хвоста хлестнули вокруг, образуя плотную сеть, отбросившую Намика Дзимината, который пытался приблизиться, чтобы применить технику запечатывания. Дело плохо. Вернувшись к Гамабунте, Намика Дзимината мрачно наблюдал за Шизу, который стремительно принимал форму хвостатого зверя. Действительно, дело плохо. Покрытый несколькими ранами Гамабунта тоже непривычно серьезно поддержал его. Вжух, рядом с Намика Дзимината появилась фигура. Это был никто иной, как Икару. Глядя на Шизу, чье тело уже наполовину превратилось в четырехвостого, он предложил: «Может, нам стоит уйти? Этот парень непростой противник. Лучше оставить его деревне скрытого камня, пусть сами разбираются». Услышав это, Намика Дзимината удивленно посмотрел на Икару. Он предполагал, что при таком юном возрасте и такой огромной силе Икару будет свойственна некоторая заносчивость. К тому же, будучи членом клана Учиха, он вряд ли захотел бы уйти, даже не увидев истинного облика врага. Неожиданностью стало то, что Икару оказался настолько рассудительным, что предложил отступить, едва заметив признаки опасности. Однако отступать было невозможно. Дело было не в том, что Намика Дзимината строил из себя святого и хотел лично противостоять четырехвостому, просто зверь сейчас пристально наблюдал за ним. Если он уйдет, тот наверняка выместит свою ярость на окружающих. А вокруг, хоть шиноби скрытого камня и было больше всего, но и шиноби Конохи было немало. Намика Дзимината не хотел, чтобы они погибли бессмысленно. Поэтому ему приходилось временно остаться. Однако другие могли отступить. Обдумав это, Намика Дзимината решительно произнес: «Я останусь, чтобы сдерживать его. Ты немедленно уводи остальных». Услышав это, Икару мысленно отметил: «Так и знал». Затем, больше ничего не говоря, он кивнул и сразу исчез, используя технику телесного мерцания. Глядя на по-прежнему чистого и аккуратного Икару, Намика Дзимината не знал, что и сказать. Глава 244. Затишье после бури в глубине леса, укрывшись на безопасном расстоянии, Икару неотрывно наблюдал за четырехвостым вдали. Громадный Биджу, превосходивший размерами даже Гамабунту, источал такое количество чакры, что воздух вокруг него словно плавился. Ощущая эту колоссальную мощь, Икару мысленно поклялся себе однажды обзавестись подобным существом в качестве личной чакровой батарейки. Рр! Оглушительный рев, подобный раскату грома, сотряс воздух. Четырехвостый яростно колотил себя огромными руками в грудь, словно пытаясь выплеснуть годами копившийся гнев от долгого заточения. Бух! В этот момент мощный водяной снаряд устремился к голове Биджу, но тот небрежно отмахнулся, разбив водную атаку одним ударом ладони. Четырехвостый медленно повернул голову, окинул пренебрежительным взглядом Гамабунту, который казался маленьким по сравнению с ним, и прогрохотал голосом, от которого дрожали деревья. «Глупая жаба, ты смерти ищешь!» Не успев договорить, он с невероятной скоростью обрушил свой исполинский кулак на Гамабунту. Увидев летящую на него гору мышц, Гамабунта не посмел встречать атаку в лоб. Резко напрягшись, он мощным прыжком отскочил в сторону, едва избежав сокрушительного удара. Кулак четыреххвостого с чудовищной силой врезался в землю. В тот же миг раздался оглушительный грохот, словно весь мир раскололся надвое. Земля содрогнулась, волна ударной волны разошлась во все стороны, выкорчевывая деревья. Но это было лишь начало. Этим ударом четыреххвостый разворотил глубинные жилы земли, заставив раскаленную лаву вырваться из недр. Магма, смешавшись с его необузданной чакрой, огненным фейерверком разлетелась во все стороны, превращая все, чего касалось, в пепел. Икару, созерцая издалека эту картину, напоминающую извержение вулкана, вдруг отчетливо понял, почему в древности люди считали хвостатых зверей воплощением бедствия. Кто бы посмел усомниться, что перед ними настоящее катастрофическое чудовище. Рарр. Четыреххвостый снова издал оглушительный рык, покрыл часть своего тела раскаленной лавой, превратившись в пылающую гориллу, и, сотрясая землю каждым шагом, бросился на Гамабунту. Видя эту сцену, Икару невольно покрылся холодным потом от страха за Гамабунту, но тут же стряхнул с себя оцепенение. Бросив последний взгляд на чудовищную схватку, он решительно направился к позиции Яманакикику. Спустя две минуты, пробираясь через сотрясающийся от ударов лес, Икару наконец обнаружил Яманакукику и группу Шиноби Канахи. Они все еще сражались с Шиноби Камня, но в их действиях явно не хватало решимости, каждый боец то и дело отвлекался, бросая встревоженные взгляды в сторону эпицентра грандиозной битвы, где сражались четыреххвостый, Гамабунта и Намика Дзимината. Если задуматься, это было вполне объяснимо. При таком чудовищном шуме и разрушениях вдалеке, какое уж тут сражение, то, что они вообще не прекратили бой, уже говорило о глубине их взаимной ненависти. Воспользовавшись всеобщим замешательством, Икару внезапно возник рядом с Яманакайкику и одним молниеносным ударом меча пронзил правую руку Джонина скрытого камня, сражавшегося с ним. Противник, поглощенный наблюдением за схваткой Биджу, не успел даже среагировать. Кто? Джонин скрытого камня в панике отскочил назад, делая несколько стремительных прыжков, чтобы увеличить дистанцию. Не только он, даже Яманакайкику вздрогнул от внезапного появления Икару. Это яснее всяких слов показывало, насколько мало внимания они уделяли своему собственному поединку. Игнорируя испуганного Джонина, Икару без лишних церемоний обратился к Яманаке, немедленно сообщив всем собраться и готовиться к отступлению. Отступлению? На мгновение Кику растерялся, но затем, быстро собравшись с мыслями, решительно кивнул. «Хорошо, без проблем, сейчас же передам приказ». Однако, уже готовясь использовать технику связи, он внезапно замер, словно вспомнив что-то важное. «Командир, у нас остались раненые на второй линии обороны». Услышав это, Икару тут же вспомнил, что действительно приказал раненым оставаться на месте. Нельзя было просто так их бросить. Помедлив несколько секунд, он принял решение. «Тогда меняем план. Не собираем всех, передай остальным приказ отступать самостоятельно. А мы с тобой найдем еще нескольких бойцов и вместе вернемся за ранеными». «Есть, командир», — отчеканил Яманака. Сосредоточившись, он мгновенно восстановил в памяти количество раненых и имена выживших товарищей, после чего активировал технику ментальной связи, транслируя приказы Икару всем своим. Вокруг стоял шум и хаос сражения. Джонин скрытого камня, держась на безопасном расстоянии, не смог расслышать содержание разговора, но заметил, как после короткого обмена фразами Икару и Яманака стремительно скрылись среди деревьев. Одновременно с этим другие шиноби Канахи начали организованно отступать, растворяясь в лесной чаще. Наблюдая за их отходом, шиноби камня не предприняли никаких попыток остановить противника. Как уже говорилось, боевой дух покинул их, раньше у них не было выбора, но теперь, когда шиноби Канахи сами решили покинуть поле боя, не имело смысла удерживать их. Главная проблема сейчас заключалась в том, что джинчурики четыреххвостого явно вышел из-под контроля, и это требовало немедленного решения. Грохот сражения и колоссальные выбросы чакры невозможно было скрыть, эта информация моментально достигла шиноби камня, находившихся внизу. Вскоре поступил приказ, который также предписывал им отступать. Однако нескольким джонинам было приказано остаться на местах для координации с отрядом поддержки, который уже направлялся к ним. После эвакуации чунинов и генинов деревня Скрытого Камня направила к месту происшествия элитный отряд специального назначения, отправляя на поле боя таких опасных бойцов, как джинчурики Четыреххвостого и Пятиххвостого. Руководство деревни, разумеется, предусмотрело риск потери контроля и подготовило соответствующие меры. Главной задачей прибывшего отряда было усмирение и возвращение вышедшего из-под контроля Четыреххвостого. Что касается перекладывания этой проблемы на Канаху, если бы джинчурики потерял контроль в центре города Фэнлю, возможно, они так бы и поступили. Но ситуация сложилась иначе. Четыреххвостый бушевал на горе позади их позиций. Если бы они не предприняли срочных мер, а шиноби Канахи опередили бы их, последствия были бы катастрофическими. Несмотря на огромную силу Четыреххвостого, для пяти великих деревень его захват при должной подготовке не представлял непреодолимой сложности. Именно поэтому деревня Скрытого Камня ни в коем случае не могла допустить, чтобы неконтролируемый джинчурики разгуливал на свободе. Они немедленно мобилизовали все доступные силы для его возвращения. Разведка Канахи, конечно, не могла не заметить столь масштабных перемещений противника. Амура Юита, не колеблясь, также отправил своих лучших бойцов, но с иной целью: не захватить Четыреххвостого, а максимально помешать операции Скрытого Камня, стремясь нанести им как можно больше урон. Так началось ожесточенное противостояние за контроль над вышедшим из-под власти джинчурики Четыреххвостого. Противоборствующие стороны сражались без перерыва, с рассвета до темноты, а затем с темноты до следующего рассвета. Целые сутки непрерывной бойни, без единой минуты отдыха. Основное сражение разворачивалось вокруг Четыреххвостого, но настоящий ад творился на периферии, на территории радиусом в 5 километров от эпицентра. Шиноби устраивали кровавые засады, шли в лобовые атаки, ставя на кон собственные жизни. Их единственной целью было обеспечить своим основным силам преимущество в борьбе за биджу. Цена этого противостояния оказалась ужасающей. Бесчисленные жизни были принесены в жертву властным амбициям деревень. Лишь к вечеру второго дня затяжная битва наконец подошла к концу. Четыреххвостый в итоге достался деревне Скрытого Камня, но Канаха тоже не осталась в накладе. Благодаря их активному вмешательству противник понес катастрофические потери среди элитных бойцов. Особенно чувствительным ударом стала гибель шиноби Камня, специализирующихся на техниках запечатывания и барьерах. Их потеря нанесла непоправимый урон боевому потенциалу деревни Скрытого Камня. Такие потери неизбежно отразятся на тактике противника. В ближайшее время деревня Скрытого Камня будет вынуждена проявлять крайнюю осторожность при использовании джинчурики Четыреххвостого и Пятиххвостого, опасаясь повторной потери контроля, после которой у них просто не останется специалистов для восстановления печатей. Можно с уверенностью предсказать, что после этого кровопролитного столкновения обе стороны вынуждены снизить интенсивность военных действий. В конце концов, прошедшая битва стала тяжелейшим испытанием как для Скрытого Камня, так и для Канахи. Обеим сторонам требовалось время, чтобы восстановить силы и залечить раны. Вероятность нового крупномасштабного сражения в ближайшее время стремилась к нулю, а это, несомненно, было исключительно благоприятной новостью для Икару. Сейчас ему как никогда требовалась спокойная обстановка для укрепления своего тела и подготовки к грядущим испытаниям. Максимум через полмесяца его организм ожидала новая трансформация, которая должна была вывести его возможности на невиданный ранее уровень. И тогда все изменится. Глава 245. После кровавой бури, вернувшись на западный форпост, Икару окинул взглядом изменившийся до неузнаваемости горный ландшафт. По масштабам разрушений легко представлялось, насколько ожесточенной была вчерашняя битва. От густых лесов, некогда покрывавших склоны, не осталось и следа, их место заняли причудливые кристаллы из застывшей лавы, мерцающие в лучах солнца. Повсюду виднелись глубокие трещины и разломы, оставленные мощными техниками стихии земли. Это место словно родилось заново, стертое и перекроенное яростью сражения. Прибыв на такую измененную позицию для несения службы, Икару понимал, что первым делом необходимо тщательно изучить окружающую обстановку. Немедленно, ни секунды, он обратился к стоявшему позади Яманака Кику. «Кику, немедленно возьми людей и выясни ситуацию вокруг, затем разработай новую стратегию обороны». «Есть, командир», — без колебаний отозвался Яманака Кику. Однако его голос звучал непривычно слабо, будто он только что перенес тяжелую болезнь. И неудивительно, вчера, хотя они вовремя отступили с основного поля боя и не участвовали в последовавшей затем борьбе за Четырехвостого, им не удалось избежать ожесточенных стычек на периферии. Именно там Ямано Кику получил серьезное ранение внутренних органов. Икару уже применял к нему медицинскую технику, но из-за нехватки времени рана еще не зажила полностью. В мирное время при таких ранениях командование непременно выделило бы как минимум несколько дней на восстановление. Но сейчас это было невозможно. Вчерашняя битва нанесла Конохе огромные потери, и они не могли позволить себе ослаблять оборону на стратегически важных позициях, поэтому приходилось отправлять в бой даже легкораненых. Проводив взглядом удаляющихся подчиненных, Икару несколькими молниеносными перемещениями добрался до места, где раньше стояло его жилище. К сожалению, от скромной деревянной хижины не осталось и следа, она давно превратилась в пепел. Не став предаваться сожалениям, Икару просто уселся на массивный валун, образовавшийся из застывшей лавы. Сложив печати, он умело активировал технику мистической ладони, сконцентрировав чистейшую чакру стихии Ян для укрепления своего тела. Во время этого процесса Икару разделил внимание, параллельно обдумывая дальнейшие действия. Во-первых, само собой разумеется, ему необходимо было продолжать укреплять тело. Этот редкий период относительного спокойствия нельзя было тратить впустую, каждая секунда на счету, когда война может вспыхнуть с новой силой в любой момент. Во-вторых, следовало найти способ собрать знания о развитии чакры стихии воды и изучить соответствующие техники. Хотя у него пока не было времени на освоение водного элемента, после завершения текущего этапа укрепления можно будет приступить к подготовке. Лучше заранее собрать всю необходимую информацию, чем потом лихорадочно искать ее в спешке. И наконец, третьей задачей было найти достойную замену оружию. С постоянным ростом силы короткий меч, который он сейчас использовал и который не мог проводить чакру, все сильнее ограничивал раскрытие его истинных возможностей. Если в будущих сражениях он не хотел оказаться в невыгодном положении, необходимо было как можно скорее решить эту проблему. Цель у него уже была – легендарный меч Кусанаги, редчайший артефакт в мире шиноби. К счастью, обе задачи – сбор знаний и поиск оружия – можно было поручить клану Учиха. О первом и говорить нечего. Клан, чьи традиции насчитывали тысячелетнюю историю, без труда мог предоставить такие знания и техники. Что касается второго, это решение он принял уже давно. Разведывательная сеть клана Учиха была несравнима эффективнее его собственных поисков, поэтому логичнее было обратиться за помощью к сородичам. А поможет ли клан? Перед просьбой такой восходящей звезды, как он, вряд ли откажутся и консерваторы, и радикалы, обе фракции жаждали заручиться его поддержкой. 3 минуты спустя Икару открыл глаза. Не спеша снова использовать технику мистической ладони, он достал бумагу и перо, тщательно обдумывая каждое слово своего послания. Закончив писать, Икару аккуратно сложил письмо и убрал его. Через пару дней из главного штаба должен был прибыть обоз с припасами, тогда можно будет найти надежного человека, чтобы доставить письмо в клан. Незаметно пролетела еще одна неделя. Наступило начало марта. Икару отчетливо ощущал, как его тело приближается к долгожданной трансформации. Самое большее через неделю она непременно произойдет. Скоро, уже совсем скоро, пробормотал Икару, открыв глаза после очередного сеанса укрепления. Через мгновение до его слуха донеслись приближающиеся шаги. Обернувшись, он увидел нескольких чуйнинов Конохи, выходящих из-за причудливых лавовых образований. Это были его непосредственные подчиненные, отвечавшие за патрулирование этого сектора. «Есть какие-нибудь необычные наблюдения?» – прямо спросил Икару, когда они приблизились. «Нет», – лаконично ответил один из чуйнинов. Этот ответ не удивил Икару. Как он и предполагал, после крупного сражения неделю назад темп наступления шиноби камня заметно снизился. Не то что масштабных атак, даже мелких столкновений стало гораздо меньше. За прошедшую неделю случаи обнаружения противника можно было пересчитать по пальцам, а редкие стычки едва ли заслуживали названия сражений. Шиноби камня, как только понимали, что их обнаружили, без малейших колебаний немедленно отступали, превращая любую встречную схватку в бесплодную погоню. Однако неделя – достаточный срок для восстановления, и Икару не исключал, что враг уже набрался силы и готовит крупную операцию. Насторожившись, он обратился к подчиненным. «Не теряйте бдительности. Противник может возобновить военные действия в любой момент. Будьте предельно осторожны во время патрулирования. Есть, командир. Чунины мгновенно подтянулись и отчетливо отсалютовали. Кивнув в ответ, Икару махнул рукой. Хорошо, теперь переместимся в следующий сектор. С этими словами он стремительно двинулся в другом направлении, а Чунин и Канахи последовали за ним. Вскоре группа прибыла на место. Не дожидаясь приказа, опытные шиноби тактично разошлись, рассредоточившись для проведения планового патрулирования. Сам же Икару снова нашел удобное место и погрузился в медитацию, применяя технику мистической ладони для укрепления тела чакрой стихии Ян. Так проходили дни, складываясь в размеренный ритм военной службы. 3 дня спустя, когда вечерние тени уже начали сгущаться над форпостом, Икару завершил очередное патрулирование и вернулся в свое новое жилище на вершине горы. Он едва успел устроиться поудобнее, как тишину нарушил стук в дверь. Тук-тук-тук, с едва заметным раздражением Икару открыл глаза. «Войдите». Скрип дверь отворилась, и в комнату шагнул Чунин Канахи. «Что случилось?» – спросил Икару, окинув посетителя безразличным взглядом. «Джонин Икару, командир Юита созывает всех джонинов на экстренное совещание». «Вот приказ», – спокойно и с достоинством ответил Чунин, доставая из-за пазухи рукописный свиток. Икару принял документ и внимательно проверил его. Убедившись в подлинности, он кивнул. «Когда конкретно?» «Через полчаса», – последовал четкий ответ. «Хорошо, я понял. Можешь идти». Услышав слова Икару, Чунин Канахи не стал задерживаться. Покинув деревянное строение, он активировал технику телесного мерцания и исчез в вечернем сумраке. Глава 246. Новое наступление. Собрать всех джонинов на совещание. Неужели это связано с шиноби камня? Пробормотал Икару, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Чунина из Канахи. Почему он сделал такое предположение? Все было довольно очевидно. В нынешней ситуации Амура Юита не стал бы созывать всех джонинов, если бы дело не касалось серьезных событий, связанных с Ивагакури. К тому же, последние дни упорно циркулировали слухи о том, что шиноби камня намереваются возобновить военные действия. Икару и сам замечал во время ежедневных патрулей и из докладов подчиненных, что диверсионные отряды его действительно заметно активизировались в последнее время. Все признаки указывали на то, что деревня скрытого камня готовится начать новое наступление. И в такой момент Амура Юита внезапно созывает всех джонинов, Икару не мог представить иной причины для подобных действий. Для него лично это была далеко не лучшая новость. Война означала хаос и нестабильность, что неизбежно нарушило бы его духовную практику и помешало развитию. Закрыв глаза, Икару сосредоточился на внутренних ощущениях и прикинул, что его телу требуется еще 3-4 дня для завершения накопления внутренней силы и достижения необходимой трансформации. «Жаль, очень жаль», – тихо вздохнул он, отбрасывая эти мысли. Подняв руки, Икару сложил печати и умело применил технику мистической ладони. Чистая чакра стихии Ян появилась и начала плавно циркулировать внутри его тела. После нескольких циклов он почувствовал, что время подошло к концу. Выйдя из комнаты, он отыскал Яманака Кику, дал ему несколько указаний и спустился с горы, направляясь к месту проведения совещания. Прибыв в форпост Фэнлю, Икару вошел в конференц-зал. Его расчет времени оказался идеальным. Буквально через несколько минут после его прибытия появился Амура Юита, и совещание сразу же началось. Содержание встречи оказалось почти таким, как и предполагал Икару. Оно действительно касалось последних передвижений шиноби камня. Однако его удивило то, что враг, оказывается, не планировал делать их базу основной целью нападения. Вместо этого они собирались рассредоточить силы и атаковать несколько соседних форпостов.